Глава 4. Как он излечил святой водой больную жену Комета. Аббат Бердгун рассказал также еще об одном чуде упомянутого предстоятеля, немногим отличающемся от предыдущего. Он сказал: «Невдалеке от нашей обители, менее чем в 2 милях, стоял дом некоего Комета по имени Пух, жена которого в течение 40 дней страдала от тяжкой болезни, и уже 3 недели ее не могли даже вынести из комнаты, где она лежала. В то время Комет призвал человека Божьего осветить церковь и после освящения пригласил его пообедать к себе домой. Епископ отказался, сказав, что должен вернуться в расположенный неподалеку монастырь. Но Комет стал настаивать и пообещал, что раздаст милостыню бедным, если только епископ согласится войти в его дом и разделить с ним трапезу. Я присоединился к нему и тоже пообещал пожертвовать на благо бедных, если епископ пообедает в доме Комета и благословит его. Не скоро и с трудом мы уговорили его и пошли обедать. Епископ же послал одного из пришедших с ним братьев за святой водой, которой он освящал церковь, и велел отнести ее больной женщине. Он также приказал дать ей выпить немного воды, а остатком омыть то место, где боль была сильнее всего. Когда это было сделано, женщина тотчас стала исцеленной и не только избавилась от своей долгой болезни, но и вновь обрела давно оставившую ее силу. Она поднесла чашу епископу и всем нам и обносила нас питьем, пока обед не кончился. В этом она уподобилась теще блаженного Петра, которая лежала в горячке, но встала и служила им, восстановив свои здоровья и силу касанием руки Господней.